палящим солнцем больше говорить не хотелось. Когда они подошли к парадной двери, почти неразличимой в сплошном стекле фасада, она под пение фанфар автоматически распахнулась. «Наверное, к вечеру меня уже начнет тошнить от фанфар», — подумал Джин и не ошиблась. В чудесной прохладе прихожей их приветливо встретила очередная миссис Бойс. По правде сказать, из-за нее-то и собралось такое множество гостей. Половина явилась бы все равно поглядеть на новое жилище Руперта. Тех, кто сперва колебался, привлекли рассказы о его новой жене. Потрясающая женщина. Поистине другого слова не подобрать. Даже теперь, в мире, где красотой никого не удивишь, мужчины оборачивались, едва она входила в комнату. Должно быть, у нее одна бабка или дед были негры, догадался Джордж. Безукоризненно правильные античные черты. Длинные волосы отливают вороньей сталью. Только смуглая кожа сочного оттенка, определяемого одним лишь затрепанным словом «шоколадный», выдает ее смешанное происхождение. «Вы Джин и Джош, правда?» Она протянула руку. «Очень рада с вами познакомиться. Руперт там что-то мудрит с коктейлями. Идемте, познакомьтесь со всеми». От ее глубокого контральта по спине Джорджа пробежала дрожь, словно кто-то перебирал по ней пальцами, как на флейте. Он беспокойно покосился на Джин, та натянуто через силу улыбнулась и не сразу сумела ответить. «Очень, очень приятно», — пролепетал он. «Мы так предвкушали нынешний прием». «Руперт всегда устраивает очень милый прием», — ставила Джин. «Всегда» прозвучало весьма недвусмысленно. Это значило «каждый раз, когда он женится». Джордж немного покраснел, бросил на Джин укоризненный взгляд, но хозяйка словно и не заметила шпильки. Воплощенное дружелюбие, она приветливо ввела их в главную гостиную, где уже собралось пестрое общество многочисленных друзей-приятелей Руперта. Там хозяин сидел у аппарата, похожего на пульт управления. Очевидно, через этот аппарат он и посылает свое изображение встречать гостей. Понял Джордж. Руперт как раз и старался поразить этим еще двоих, чья машина только что совершила посадку, но на секунду отвлекся, поздоровался с Джин и Джорджем и попросил прощения. Приготовленные для них коктейли уже кому-то отдал. «Вон там всякого питья полно», — договорил он и махнул рукой куда-то назад, не переставая другой нажимать клавиши аппарат. «Будьте как дома. Вы тут почти всех знаете. Майя вас познакомит с остальными. Спасибо, что приехали». «Спасибо, что вы нас пригласили», — сказала Джин не очень уверенно. Джордж уже шагал к стойке. Джин пошла следом, на ходу здоровалась, замечая знакомое лицо. На три четверти, как всегда у Руперта, тут собрались люди, которые никогда прежде друг друга не встречали. «Давай пойдем на разведку», — сказала она Джорджу, когда они промочили горло и хотя бы помахали рукой всем знакомым. «Я хочу осмотреть дом». Джордж, почти не скрываясь, оглянулся на Майю Бойс и пошел за Джин. Взгляд у него стал отрешенный, и это ей совсем не понравилось. Беда, что мужчины по природе своей многоженцы. Впрочем, будь по-другому, нет, пожалуй, так оно лучше. Они принялись исследовать полную чудес новую обитель Руперта, и Джордж опять быстро стал самим собой. Дом казался чересчур велик для двоих, но иначе нельзя, ведь тут часто, как сегодня, будет полно посторонних. Он двухэтажный. Верхний этаж много больше, так что выступает над нижним и дает ему тень. На каждом шагу автоматы, и кухня не кухня, а рубка воздушного лайнера. «Бедняжка Руби! Ей бы здесь понравилось», — сказала Джин. «Насколько я слышал, она вполне счастлива со своим дружком в Австралии», — возразил Джордж, — он вовсе не питал нежных чувств к предыдущей миссис Бойс.